Глава 5. Фронтир, границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Пелена. Космическое пространство, один из промежуточных секторов. Несколько часов спустя. «Гирс», — обратился я к очень крупному креату. «Если бы не его четыре руки, то его вообще можно было принять за Пиира. Но нет, как мне сказал Рук, когда рекомендовал его, это один из самых умелых бойцов у нас в посольстве. Но что еще более важно, я хотел перекидывать его на свое место. Однако сейчас понимаю, что его таланты и ум понадобятся в другом месте». И тут глава совета кланов станции Рикура-4 был прав, этот креат был уникален. Хотя бы уже тем, что он обходился без нейросети. Я, если честно, думал, что один такой на всем свете, но нет, оказалось, что нет. Это тот редкий, невероятно редкий случай, когда структуру нейросети в человека, вернее, креата, нет необходимости внедрять. У него в мозгу была с рождения уже полностью сформированная структура, очень похожая на те, что внедряют стратегическим аналитикам, принимающим глобальные решения и решающим такие же глобальные вопросы. Но он-то с такой родился и умел работать с нею с пеленок. Были, конечно, какие-то отклонения от стандарта, но без этого не обойтись. Чем наделила природа, тем и пользовался. Меня еще удивило, что столь ценный кадр консервативные креаты не запороли внедрением одного из специализированных типов нейросетей, предназначенных для развития навыков телохранителя. Но парень и на своих голых способностях показывал неплохие результаты. Он, конечно, не был лучшим воином и убийцей из всех, но зато остался со столь уникальным и нетронутым строением своего головного мозга, которого не было ни у одного другого существа во Вселенной. По нему не скажешь, это я о его внешнем виде, но этот креат был очень спокоен, рассудителен и хладнокровен. А главное, умен, невероятно умен. Его запредельные 300 единиц интеллектуального индекса, который он получил с рождения, сделали из него тактического и стратегического гения. Судьба парня в любом другом обществе была предрешена. Его бы стали готовить или как главу какой-либо корпорации, или как стратега для одного из военных ведомств. Но не в государстве креатов. Гирса с его талантами в совершенно иной отрасли пытались впихнуть в стандартные рамки, применимые для всех остальных креатов. И вот он, не слишком-то и хороший, по идее, телохранитель, тут он уступал даже Инаки, с внедренными лишь дополнительными имплантами, никак не влияющими на структуру мозга и процессы, происходящие в нем. Блин, нужно найти того прозорливого креата, что настоял на сохранении уникальности этого мужика, и поблагодарить его. Оказался тут, на окраине освоенного космического пространства. Здесь у него было больше шансов подобрать себе контракт. Но тут подвернулся я, и как только обрисовал будущие задачи того, чем придется заниматься этим креатам, а в перспективе и тому, как они будут развиваться в будущем, строя своеобразное второе государство креатов, но уже тут, на территории Фронтира, Рук, сразу даже особо не размышляя, предложил мне на роль главного этого молодого парня. Я еще немного сомневался, но когда он буквально после первых моих слов с описанием предстоящей им миссии предоставил вполне законченный и проработанный план необходимых мероприятий для поддержания контроля теми силами, что мы ему выделили, как на новой станции, так и в подконтрольном этой станции секторе, а также слегка откорректировал список необходимых под это дело людей, я понял, что лучшего кандидата на роль нового лидера для легализации столь необычной сферы влияния креатов, которую они и попытаются отжать, у местных пиратских кланов и которая явно не очень понравится многим власть имущим, нам не найти. И вот сейчас мы летели на одном из средних транспортов. Второй шел прямо следом за нами. «Да», — повернулся парень в мою сторону, отворачиваясь от панели управления кораблем. «Гирс и правда уникум. Он, как оказалось, осваивал все, до чего могли дотянуться его руки. Одним из тех пилотов, про которых мне говорил Рук, как раз и был он. И когда узнал о такой нереальной возможности учиться, да еще и самостоятельно, и по совершенно различным курсам, на которые у тебя только глаз ляжет, то вообще был в полном восторге. Он сам, оказывается, уже неоднократно подавал прошение в их совет кланов для расширения списка получаемых креатами сертификатов. Но те принципиально настаивали сначала на получении специальности телохранителя, а уж потом всего остального, и то из очень ограниченного диапазона. Кстати, идея взять на столь ответственный пост, как глава посольства целого сектора, была, оказывается, его, и на совете кланов именно он отстоял ее и предложил подходящую кандидатуру. Правда, как потом признался, даже он в своих прогнозах не рассчитывал на столь быструю реакцию и масштабную чистку, проведенную в их рядах, а потом и произошедшие следом события. Но это еще раз доказывает, что в своих предположениях парень оказался абсолютно прав. Кстати, это еще больше добавило ему плюсов в моих глазах, хоть сам он этого и не рассказывал. Но Рук сказал, что он был тем единственным, кто втихаря от посла и многих других помогал Энаки. Ведь она сама, как оказалось, отбивала далеко не все нападения, которые ей устраивали. Так что он мне еще тогда заочно понравился. Ну а сейчас я хотел обсудить с ним кое-какие дела. И мне было необходимо понять, как нам лучше действовать. А к его мнению можно было прислушиваться. «Значит так», — сказал я, — «у меня на той станции на самом деле несколько дел. Я там не только по делам кланов». Парень усмехнулся. «Это понимают все, даже Рук. Он говорит, что ты единственный, о ком точно нельзя сказать, что у тебя в голове, так как складывается порой впечатление, что головы у тебя и вовсе нет». И парень усмехнулся. «Только вот как он потом обычно договаривает...» И Гирс как-то насмешливо посмотрел на меня. «Или ты ее очень хорошо маскируешь под личиной тупого дикаря?» «Так это твоя работа», — констатировал я, когда он упомянул название нашей конторы. Парень слегка погрустнел. «К сожалению, нет. Не даются мне такие серьезные манипуляции с техникой и ее начинкой. Как ни бьюсь...» «Это моя девушка», и он указал в кресло второго пилота, где сейчас сидела симпатичная молодая креатка, ее работа. «Понятно», — кивнул я. Парень же продолжил. «Но то, что ты делаешь, все не просто так. Многие из наших догадываются, особенно из тех, кто все еще привык немного думать». И он постучал себя по голове. «Ты и доказывал ты это уже не один раз». Так что и тут, я думаю, у тебя не просто двойное дно. Ты ведешь какую-то свою игру и других подключаешь лишь по мере необходимости. По крайней мере, так бы поступил я, ну и так считает Рук. Но нас все устраивает. Мы сами выбрали тебя и попросили тебя к нам присоединиться, приняв вместе с тобой и все твои проблемы. Я кивнул, принимая слова Гирса. «Хорошо, я это учту», и, немного помолчав, продолжил. «Но сейчас я хотел поговорить не об этом. Нужно распланировать то, как мы отработаем. К сожалению, вы, креаты, обладаете огромнейшим недостатком, который, с другой стороны, также является и вашим достоинством». Парень что-то прикинул, глянул на меня и сказал: «Мы очень приметны». «Да», — согласился я с ним. «Вы выделяетесь в любой толпе, слишком вы необычны. Даже тролла можно замаскировать, и он будет не так заметен. Но вот вы с вашим строением совершенно не годитесь на роль незаметных шпионов. Как вас ни маскируй, рано или поздно засветитесь. Но в этом же и ваш плюс. Если вы засветитесь, то вас сразу же все и узнают, и ни у кого не возникнет больше вопросов, кто ответственен за произошедшее. А потому, и я оглядел его и еще двух креатов, которые сидели в рубке, вы выступаете самыми последними. Я пойду с вами, но постараюсь затеряться на вашем фоне. А до того вы не должны покидать территорию наших судов. Старайтесь даже не перегреваться на общей частоте. Используйте лишь закрытый канал связи или нейросети. После некоторой паузы я продолжил. Я же пока займусь своими делами и разведкой. Мне необходимо, чтобы тот шум, который мы поднимем потом, не спугнул нужных мне людей. Я их должен перехватить до этого. Через них же постараюсь выйти и на местных глав кланов. Тут осело 5 группировок. Потом разведаю пути подхода и проникновения. Возможно, придется работать 5 группами или разбиться еще в каком-то соотношении. Подумай пока над этим. «Хорошо», — кивнул на мои слова креат. «А теперь самое главное». Я повернулся к креатке, девушке Гирса. «Организуй нам, пожалуйста, закрытый канал связи со вторым кораблем». Она удивленно посмотрела на меня, но кивнула и быстро выполнила все необходимые действия. Капитаном второго судна оказалась женщина, и я ее даже, по-моему, видел, когда был в зале поединков посольства. Как раз она и стояла рядом с Инакой. «Добрый день», — сказал я ей. «Мое имя Дим, но вы меня и так знаете. А теперь активируйте внутрикабельную связь. Меня должны слышать все». Мои последние слова заставили переглянуться присутствующих, да и креатка с той стороны канала несколько удивленно взглянула на меня. Но, тем не менее, через пару секунд ответила. «Готово». «Хорошо, спасибо», — ответил я и прикрыл глаза. А потом внезапно заговорил и даже сам поразился своему голосу и тому языку, что сейчас использовал. Но больше всего были изумлены сами креаты. Они меня прекрасно понимали, но, что еще более важно, я точно знал, что это их тайный язык. Не тот, на котором они общаются в повседневной жизни, а тот, на котором обращаются к своему народу их правители, вожди, генералы, перед тем, когда решается что-то важное. Например, когда оставляют заградотряд из смертников, которые должны сдержать прорыв тварей, или когда правитель складывает с себя полномочия. Это язык силы и власти, это язык воинов, и поэтому все в изумлении ждали моих дальнейших слов. «Мы создаем новый клан!» Слова как будто вырубались мною в сердцах и душах слушающих меня сейчас людей. «Клан воителей фронтира!» Этого я не сказал Рууку, но, думаю, очень скоро они и сами дойдут до этого. Если кто-то смог стать правителем среди вас, то он должен уметь не только махать мечом и стрелять из бластера. Прежде всего, он должен уметь думать. И этот клан, в конце концов, будет запрещен на территории Содружества. Не сразу, но рано или поздно это произойдет. Ведь по их законам мы все превратимся в пиратов. Не таких, как все остальные, но пиратов. Мы будем захватывать станции, будем устанавливать там свою власть и свои законы. Мы будем контролировать их. А тот, кто контролирует очаги жизни и цивилизации тут, на окраине освоенного космоса, контролирует весь фронтир. И рано или поздно это поймут все. А потому вы должны быть готовы к тому, что вас объявят вне закона. Никому не нужна значимая сила, неподконтрольная им. Но, тем не менее, мы останемся одним из кланов нашего государства. Государство воинов. И это поймут те, кто остался там. Они уже сейчас, по моей подсказке, начнут присылать сюда людей, тех, кто оказался неудел там, тех, кого покалечила судьба или служба, тех, кто не смог выполнить своего предназначения и стать телохранителем. Но это только дети людей из Содружества. Они будут креатами второго сорта. Для нас же это будут наши будущие бойцы, инженеры, медики, пилоты. Мы уже не телохранители. Для всех мы пираты. А пиратам не нужны телохранители. Им нужны все те, кто сможет помочь нам выжить. Те, без кого нашему новому клану не остаться на плаву. Запомните, и я обвел взглядом руку, а потом и посмотрел сквозь экран визора. Мы новый неподконтрольный клан, который рано или поздно должен будет уйти в полностью автономный режим. Вы представители нового клана. И вы уже не те пешки, которыми пытались управлять остальные. Вы те, кто станет основой и столпом вашего же будущего. Будущего тех креатов, кто не хочет жить по старым законам. Тех креатов, которые готовы сражаться за свое будущее, а не слепо следовать традициям, видя, в какую гниль превращается ваше общество, ослепленное догматами и устоями. И это я вам недавно наглядно показал. Вы все это прекрасно видели. Для пущего эффекта я еще раз вытащил из памяти протокол смерти их бывшего посла и то, во что он превратился потом. Этого пока не знает никто. Но я специально выбрал тех, у кого нормального будущего в вашем же обществе не было. Вы даже семьи не можете заводить, чтобы жить вместе. Тем не менее, это очень серьезный шаг. Я еще раз взглянул в экран. Я точно знал, что между кораблями транслируется и видеоряд. И поэтому мы сюда прилетели на двух судах. Вы можете принять свое самостоятельное решение и вернуться к старой жизни и подчиняться тем, кто не хочет смотреть правде в глаза, а можете начать свою. Немного молчания. У вас 30 минут. Второй корабль меньше, но на нем поместятся все, даже если я останусь один. Мне не нужны трусы или сомневающиеся. Только те, кто верит в себя, в свою силу и в нас, и в свой воинский дух, дух миллионов предков, которые из вас готовили тех воинов, что я увидел впервые, когда встретил Энаку, готовую отдать свою жизнь, но не принять позора. Воинов, а не безликих солдат, тупо исполняющих даже приказы идиотов. Да, солдаты нужны, но они тоже должны думать, и поэтому нам нужны будут верные и преданные воины, готовые, если это потребуется, стать солдатами. Нам нужны будут такие воины. Затем, глянув в экран, веско закончил. Я все сказал. А еще через 30 минут мы покинули этот сектор и полетели к станции Пелена. Нас не покинул ни один креат. Как сказал Гирс, даже он не смог предвидеть такого. Я же усмехнулся и ответил. Рук предвидел. Он сказал, что из меня получится хороший глава клана. Гирс в удивлении посмотрел на меня. И он согласился с этим. Я лишь пожал плечами. «Ведь это он порекомендовал взять именно тебя», — спокойно сказал я. «По мне, так это лучший ответ на твой вопрос. Он передал мне своего преемника». Последние слова поразили Гирса. «Преемника?» — тихо прошептал он. «Ну да», — усмехнулся я. И, подмигнув ему, спросил. «Не появилось желание вернуться?» Парень очень уж странно посмотрел на меня в ответ. «Сейчас точно нет», — медленно произнес он. А потом мы прибыли на станцию. Станция Пелена, бар в доках. Утро следующего дня. «Эй, можешь налить чего-нибудь безалкогольного и тонизирующего?» Подойдя к барной стойке, попросил молодой и явно помятый парень, который был с великого похмелья. Красные глаза, опухшее красное же лицо. Хотя и бармен пригляделся, тут не только похмелье, понял он. Парня еще и знатно отделали. Это не опухшее лицо, это просто заплывший глаз и распухшее веко, которые начали подживать. «Кто это тебя так?» — чтобы поддержать беседу, спросил бармен. Парень выругался сквозь зубы. «Да капитан наш, чтоб его!» И незнакомец посмотрел на бармена. «Ну вот скажи, стоит мордовать человека за пару чашек?» «Да я был полностью адекватен. Даже в доке нормально сел. Только тут до бармена дошло, о чем говорит этот идиот. Парень, похоже, пилот, и швартовался он, по-видимому, или под кайфом, или под мухой, или напившись в усмерть. Да за такое прибить на месте! Больше у бармена к парню жалости совершенно не было. Как его еще капитан не прибил, а потом еще и подлечил немного. Видимо, другого пилота у них не было. Ну, или этот был неплох, когда был не навеселе. Между тем этот пилот продолжал что-то петь о своей несчастной доле. «Ага», — услышал главное бармен. Пилота отправили что-то узнать в городе и запретили пить. И, похоже, парень поверил в обещание своего капитана, что тот оторвет ему голову, если он хотя бы каплю в рот возьмет до их возвращения на базу. Вот почему столь странный заказ с его-то рожей. И только сейчас бармен обратил внимание на то, что парень вопросительно смотрит на него. «Что спросил? Отвлекли!» — не стал говорить бармен о том, что пропустил мимо ушей практически весь треп пилота. «Да!» — и тот махнул рукой. «Меня тут капитан просил двух человечков разыскать. Может, знаешь кого?» И он еще раз посмотрел на бармена. Тот хмыкнул. Это была вторая его основная работа. Помогать таким вот, как этот, разыскивать на станции тех, кто им нужен. «Такса обычная», — ухмыльнувшись, сказал он. «По 300 за каждого». Парень начал мяться. «Может, сойдемся на сотни?» Теперь бармен понял, и почему отправили этого, и почему он сейчас мнется, и как его наказали. Оплатить информацию он должен был из своего кармана. «300!» — уже потешаясь, отрицательно помотал головой бармен. Пилот горестно вздохнул. «Куда переводить деньги-то?» — спросил он. Бармен скинул номер своего счета. «Так кто нужен?» «Первый — это какой-то посредник. У нас для него заказ. Ларх Шот». Бармен знал его. Обычный и ничего не значащий человек. Оставил свои контакты ему, чтобы, если что, тот направлял к нему клиентов. А этот идиот-пилот, похоже, из-за больной головы и похмелья, даже не потрудился проверить по сети, где находится его офис. «Вот это его адрес», — сказал бармен, передавая визитку. «Спасибо!» — радостно закивал парень, но потом, поморщившись, ухватился за голову. «Еще нас интересует вот!» И он вытащил распечатку объявления. «Некто торговец Лимис. Но тут ни адреса, ничего в объявлении. Даже контактов нет. Уточнить у него кое-что хотели, а как связаться, непонятно». Бармен смотрел уже с большим интересом. Ему только что назвали имя того, на кого он и работал. «Лимис», — протянул бармен за стойкой, глядя на пилота и при этом вызывая подмогу. «А зачем он вам?» «Да», — отмахнулся тот, совершенно ничего не замечая вокруг. «Видимо, из-за начавшей болеть головы. Наш капитан хотел купить у него какой-то корабль, как я понял. В объявлении сказано, что он все еще в продаже. Вот мне бы его проверить, смогу ли я им управлять. Проверить его техническое состояние. А потом капитан хотел договориться о его покупке». Бармен понял, данному объявлению не доверяли и хотели удостовериться в его правдивости, что, в общем-то, вполне законно. «Я его знаю», — ответил бармен. «Сейчас свяжусь с ним, и Лимис со своими людьми подойдет». «О, как хорошо!» — расслабленно произнес парень. «Это же никуда идти не придется!» Бармен усмехнулся. Видимо, тому было совсем хреново, но своего капитана он теперь после устроенного ему мордобоя боялся больше некуда. И выяснилась еще одна причина, почему нужен был именно этот пилот. Он необходим капитану, чтобы управлять супертяжеловозом, продаваемым Лимисом. Там нужен пилот-универсал, а парень, судя по всему, такой и был. Это очень редкая специализация пилотов. Вот почему он и проведет сразу все тестирование судна. «Садись там и подожди», — сказал бармен, указывая на один из столиков. «Сейчас с ним свяжусь. Они тут, недалеко. Скоро подойдет со своими людьми в бар». Парень кивнул и, отойдя от стойки с чувством великого блаженства, развалился на одном из стульев. Бармен же холодным взглядом осмотрел его, понял, что тому сейчас все глубоко фиолетово, и связался по каналу с одним достаточно серьезным и влиятельным человеком на этой станции. «Босс!» — обратился он. «Тут, походу, появились те, кого вы ждете. Интересуются вами и Титаном. Их представитель...» — тут бармен не выдержал и усмехнулся. «В общем, он у меня в баре!» «Что тебя насмешило?» — сразу заметил его усмешку цепкий взгляд говорившего. «Босс, пилот, который должен проверять корабль, с большого бодуна и не очень хорошо соображает», — ответил он. «Так что я не думаю, что с ним будут большие проблемы. Ну и уверен, что он точно поможет вам пробраться на их корабль». «Понял», — кивнул босс или Лимис, как его называл пилот. «Подойду минут через пять. Прихвачу с собой пяток бойцов». На это бармен лишь кивнул. Не ему что-то советовать своему боссу, хотя, глядя на этого жалкого сейчас пилотишку, он не сомневался, что хватило бы и его одного бойца. Станция «Пелена», бар в доках. Утро следующего дня. Ага, судя по реакции бармена, я оказался в нужном месте. На посредника он так не среагировал, просто выдал мне его визитку. Видимо, бармен был прикормлен, хотя его адрес мне и так был известен. Все это мое представление с отделанной гирсом рожей и получасом в медкапсуле лишь с одной целью — выйти на продавца корабля. Не знаю, на что был расчет, но похоже именно на такой подход к поиску нужного человека. В объявлении были выданы очень точные характеристики судна и его стоимость, а также имя владельца, но вот ни его контактов, ни того, как с ним связаться, не было. И сделано это было лишь с одной целью. Чтобы выяснить что-то более подробно, необходимо прибыть на Пелену и найти этого продавца уже тут, либо через местную сеть, но имя не засветилось, скорее всего, оно было подставным, либо так вот, как и я, через бары. Это уже шестой бар, куда я с утра зашел, и, наконец-то, мне повезло. Я наткнулся на того, кто мне нужен. Хотя вот это было странно. Могли бы и упростить поиски того, кто необходим покупателю. Но тут система работала, может, были и еще какие-то пути, но я пошел именно этим. И как только я подумал об этом, то понял, был и путь гораздо проще. Но его, опять же, можно было проделать, лишь попав на эту станцию. Можно было к этому объявлению прилепить комментарий или ответ, и он сразу уходит его подателю. Так и можно было договориться о встрече. Почему я об этом не подумал, не знаю, но чего не сделано, того не сделано. Зато мой вариант намного удобнее. Мне сразу покажут и главное действующее лицо, и то, что мне в перспективе будет принадлежать, включая, похоже, и этот припортовый бар. И я, стараясь не очень выдавать того, что чувствую себя вполне приемлемо, с линцой обвел взглядом бар. Со стороны это и выглядело так, будто мне это действие дается с большим, просто непомерным трудом. «О, кажется, пожаловал как раз тот, кто мне и нужен», — констатировал я, когда бармен быстро встрепенулся и кивнул вошедшему. «Черт, опять Аграфу! Я почему-то думал, что это будет человек, но оказалось, что это не так. Как-то развенчиваются мифы о безукоризненности этой расы прямо на глазах. Я встречал за все время пребывания тут не так много пиратов или бандитов, и четвертью руководили как раз аграфы. Соотношение такое же, как и в процентном соотношении населения Содружества. Значит, и у них есть различные, не очень законопослушные граждане. Просто их присутствие тут, на территории фронтира, почему-то пытаются замалчивать и не привлекать к ним внимания. Тогда как о пиратах из любых других людских рас Содружества трубят во всех СМИ. Ну да ладно, это не мое дело. «Это ты хотел встретиться со мной?» — проговорил мнимый Лимис. Теперь-то я уверен, что это точно не его родное имя. С агарского оно переводится, извините, как «испражнение». Так что не думаю, что любой более-менее адекватный аграф возьмет его даже в качестве клички или псевдонима. А вот как насмешка над потенциальными покупателями, да, как нечего делать. Типа «Ждем в гости, вы людские испражнения», очень похоже на эльфов, особенно тех, кто помешан на чистоте их расы. Вон как морщится и с презрением смотрит на меня. «Ты меня слышишь? Чего застыл?» И он слегка попинал по моей ноге, при этом с недоумением поглядев в мою сторону. И, видимо, что-то себе еще там напридумав, добавил. «Не обольщайся, я предпочитаю более симпатичных и молоденьких». «Угу», — хотел кивнуть я. «Все предпочитают именно таких». Когда он закончил фразу «мальчиков», вот черт! Похоже, на моем лице что-то отразилось, так как аграф с еще большим презрением посмотрел на меня и, не понимая, как такое недалеко ушедшее от животных существо может хоть что-то сделать, сказал: «Идем, посмотришь и проверишь корабль». После чего он развернулся и, даже не оборачиваясь, потопал в сторону выхода из бара. Я же кивнул и стал подниматься из-за стола. А уже через минуту мы были за пределами бара и направились куда-то в сторону ближайшего гравитационного лифта. Судя по всему, мне и правда собираются показать корабль и провести на него. Ну, не верят они в то, что деньги у меня. Это хорошо, что я так вовремя напел про капитана и его отношение ко мне. Теперь им интересен не я, а встреча с ним. И пока я не приведу его к ним навстречу, можно не беспокоиться. А это дает время подготовиться и все продумать. Заметил, что аграфа сопровождает несколько личностей. Я насчитал 7. Странно. От последнего явно шла волна какой-то животной ярости и ненависти к этому аграфу. И следить он перестал за нами, как только мы вошли в лифт. Издалека мне показалось, что это вообще какой-то мальчишка или высокая девчонка, но что еще более важно, это однозначно был креат. Кстати, я и аграфа узнал. О нем были воспоминания в его убитом собрате, который на него и работал большую часть времени, пока не выполнял заказы где-то на стороне. Это Гиланос, глава одного из местных пиратских сообществ. Как раз один из тех 5, кого мы должны будем завалить. Правда, он наименее влиятельный на станции, по большей части из-за своего отношения к остальным. С ним просто никто не желает связываться и работать. Занимался в основном работорговлей, были какие-то связи в империи аграф и агарской империи. Так, а вот это уже интересно. Поставлял в агарскую империю рабов. Но что самое важное, бойцов для арены с разных окраинных миров и рабынь для наслаждения, как своих соотечественниц, так и многих других. И у него были какие-то контакты в королевстве Минматар, откуда обычно вывозили креаток. Очень, очень полезный кадр для получения информации. Не зря меня с ним свела судьба. Только вот непонятно, отчего он сам явился навстречу. Ведь мог без особых проблем кого-то послать вместо себя. В чем такая большая надобность-то? И только дойдя до корабля, вернее, входа в него, я слегка прифигел. Это точно не агарские тяжеловозы, хотя в описании были указаны именно их характеристики. Это какой-то непонятный корабль, пришвартованный к станции. Полностью он сюда не влез. Тут только входной шлюз. но, проходя мимо пары имитаторов-иллюминаторов, выходящих наружу, я смог рассмотреть кое-какие части корабля. Так вот, он был бронирован и вооружен не хуже, чем иной линкор. Правда, все вооружение было прикрыто бронепластинами и находилось в скрытых нишах. Если не знать, на что обращать внимание, то и не поймешь. Только вот и в размерах он был значительно побольше. «Корабль-крепость», — пришло ко мне воспоминание. Были такие еще во время войны с архами, только вот я не помнил, чтобы они производились потом. По сути, это практически автономное судно, способное даже вырабатывать топливо, если его пригнать в нужное место. «И они мне собрались это показывать?» — ошарашенно подумал я. «Нет, нас точно зачистят, но позже. После завершения сделки. Если не приглядываться, то различий особо и не заметишь. Говорят, эти корабли-крепости ранее тоже управлялись универсалами. Как-то не верится, но сейчас есть прекрасная возможность это проверить. Судя по всему, это их головной корабль, и они на нем и обитают. Как бы смешно это ни звучало, но это наиболее безопасное место во всем секторе, да и во всех соседних тоже. Даже эта станция вряд ли сможет противостоять такой мощи, разве что на Рикуре ее разберут. И то, если специально подготовиться к нападению и будут знать о нем. В противном случае и там будет несладко. «Интересно», — задумался я, — «а на станции-то знают, что тут в доке стоит кораблик, который способен разнести весь этот сектор со всеми находящимися тут и даже особо не напрягаться при этом. Но, сделав пару шагов, я уже понял, в чем дело». «Идиот!» — мысленно шлепнул я себя по лбу. «Вот поэтому-то и указано, что тут стоит на приколе агарский тяжеловоз. Никто точно не знает, как они выглядят, особенно тут, на территории фронтира. Больно уж редкие они. Даже не пташки, а летающие гиппопотамы. Так что с этой стороны корабль полностью защищен. И я еще раз посмотрел в его сторону. На Рикуру-4 мне его точно незаметно не протащить, как бы я ни старался. Так что его придется оставить тут, но зато я знаю, где расположатся мои люди. Теперь я точно знал, что информация о том, что этот самый Гиланос не очень сильная фигура, значительно преуменьшена. Просто никто не знает его истинных возможностей, а он их специально не показывает и не высовывается. Тем временем мы подошли к шлюзу. Ага, выяснилось причиной того, почему он ходил навстречу со мной сам, а не отправил кого-то другого. А граф никому не верил, даже своим людям. Шлюз запирался его ментально-генетическим кодом. Думаю, на это же завязано и все управление кораблем. И если правда то, что тут необходим лишь пилот-универсал, то не сомневаюсь, кто этим пилотом и является. Сам Аграф. И если все так, как я думаю, то судьба вообще всего этого сектора в целом и этой станции в частности полностью находится в его руках. А не такая ты и мелкая фигура, как все о тебе думают. Глядя в спину Аграфа, который как раз сейчас разблокировал шлюз и вошел внутрь, подумал я и сделал несколько шагов вперед, входя вслед за ним на корабль. Станция «Пелена». Корабль-крепость «Титан». Утро следующего дня. Гиланос шел вперед, и его снедало какое-то все нарастающее чувство тревоги. Но причин этого он понять не мог. За ним плелся, еле передвигая ноги, этот червяк, которого даже продать не получится. Только попилить на органы, и то не факт, что они у него уже не заражены какой-нибудь дрянью. Так этот слизняк был похож на наркомана. Не могло же чувство тревоги быть навеяно присутствием этого уродца. Людей в его окружении было много. Что поделаешь, этих тварей всегда было больше всего в содружестве. Не все его соотечественники придерживаются его взглядов, далеко не все. Но были и те, кто был на его стороне. Именно они и помогали ему перевозить товар из империи. И товаром обычно были как раз сторонники равноправия со всеми остальными расами. Их Гиланос ставил не намного выше, чем тех же людей. Но сейчас было что-то другое. Такое ощущение, что с каждым шагом петля на его шее стягивается все сильнее и сильнее. Уже подходя к рубке, он даже почувствовал, как трудно стало ему дышать. «Да что же происходит?» — подумал он. Его ладони вспотели, каждый шаг давался с трудом и прижимал его ноги к полу. Однако Гиланос все шел и шел вперед. И вот они входят в капитанскую рубку, и как только он прошел входные двери, его вмиг отпустило. Исчезло давление, исчезли страхи, он задышал полной грудью. В голове какая-то эйфория, только вот Гиланос ей не поддался. Он сначала хотел разблокировать корабль и дать доступ этому идиоту, пилоту, чтобы самостоятельно провести тестирование, как опомнился. «О чем это я?» — одернул он себя. «Самого этого слизняка граф теперь за штурвал сажать не будет, только прогонит при нем быстрый тест и покажет его результаты». Гиланос был уверен, что тот ничего не поймет. Ведь он специально наблюдал за этим еле соображающим пилотом. Но тот, похоже, даже не понял, что это не то, что он был должен осматривать. Что это совершенно иной корабль. «Подойди сюда», — сказал он пилоту. «Сейчас я запущу тесты, увидишь, что все в полном порядке. И можешь связываться со своим капитаном». Тот радостно и согласно закивал головой. Видимо, был доволен тем, что не придется проделывать все самому. «Идиот!» — еще раз подумал о граф. И, отвернувшись, стал специально не через нейросеть, а на сенсорном меню выбирать необходимые команды. Так он еще и не мылся непонятно сколько. До графа долетела вонь стоящего рядом с ним человека. Он даже на пару мгновений забыл, что хотел сделать, такая его затопила волна презрения и ненависти к этим людишкам. «Тест корабля», — напомнил он себе, — «иначе не заберу у этих идиотов деньги». И он продолжил вводить нужные команды. «Все готово, проверяй результаты», — закончив и получив результаты примерно через 5 минут, произнес он и развернулся в сторону этого недочеловека, который как раз в этот самый момент сделал шаг вперед, чтобы, по-видимому, лучше видеть панель управления. «Идиот!» — постарался оттолкнуть рукой от себя этого падающего на него кретина Гиланос и вдруг почувствовал внезапный укол где-то в районе шеи. Большего он произнести не смог. Его тело окаменело и замерло в нелепой позе. А неизвестный буквально растворился в воздухе. Не прошло и пары секунд, как в капитанской рубке не осталось ни одной подвижной фигуры. Гиланос видел, что теперь пилот совершенно не напоминает того еле волочащего ноги идиота. Сейчас он напоминал совершенно иной тип людей, тех, от кого Гиланос когда-то давно едва сумел унести ноги, на которые, похоже, вовсе не забыли о нем и нашли его. Он видел, как неизвестный подошел к панели управления и, совершенно не обращая внимания на то, что управление кораблем завязано именно на графа, стал производить какие-то манипуляции. «Значит, вас тут еще около сотни. Многовато. Ну да ладно. Время у меня еще есть», — произнес неизвестный. «Как раз управлюсь до вечера». И эти последние слова очень сильно не понравились аграфу. Он понял, что разговаривать с ним и что-то выпытывать у него никто не будет. А значит, у него не будет никакой возможности как-то откупиться и выкупить свою жизнь. Его списали. И зачистят, как и весь остальной их экипаж. А потом от еще одного укола, но куда-то в область затылка, Гиланос потерял сознание и больше уже не видел того, что происходило на корабле. Станция «Пелена», корабль-крепость «Титан». В то же самое время. Вот мы и внутри. Мне не нужно осматриваться, чтобы понять, это корабль серии «Космическая крепость», производство королевства Минматар. Когда я попал внутрь, все сомнения в этом отпали. Огромные и очень износостойкие корабли с практически неубиваемой основой, тройным слоем композитной брони, практически семислойным силовым щитом, протонные бластерные пушки, ракеты, торпеды, несколько взлетных палуб для различного типа средних и мелких судов. Но они обычно не нужны, разве что как средство доставки судов из одной системы в другую. Через броню этого судна юркие, но мелкие кораблики просто-напросто не могли пробиться и задеть что-то жизненно важное. Этого монстра создавали именно для борьбы с такими же монстрами, как и он сам, на которых комариные укусы более мелких судов никак не влияют. Их создавали специально, чтобы удерживать секторы до подхода основных сил. И именно поэтому такими кораблями управляли одиночки. Потерять корабль и одного пилота, а не тысячный экипаж, как на линкоре, более эффективно и целесообразно. Так решили во время войны. Однако получилось настолько опасное оружие, которым может управлять одиночка, что после того, как отгремела война с архами, такие корабли повсеместно уничтожали. И сейчас такой вот отголосок той давней войны я видел своими глазами. Кстати, а ведь уничтожение подобных судов как раз и было поручено аграфам. Интересно получается, да и странным было то, что в том курсе, который я приобрел у Дилаи, для пилотов-универсалов было достаточно подробно описано и управление подобным типом судов. Вот и получалось, что как-то особо не верили в содружестве тому, будто аграфы уничтожили все подобные корабли. Так, от размышлений меня отвлекло странное поведение аграфа. Присматриваюсь к его метрической матрице или ментоинформационному полю и достаточно быстро понимаю, что этот самый Гиланос очень сильный интуит, только вот он почему-то совершенно не развивал свои способности. А сейчас они настойчиво долбили ему в мозг информацию о том, что тут опасность. И что делать? Первое — это приготовиться к немедленному бою. Жаль, что мы не добрались до рубки. Оттуда было бы намного быстрее захватить управление этим кораблем. К тому же мне необходимо время, чтобы перекодировать под себя всю систему безопасности и вычистить оттуда все хвосты, которые остались от аграфа. Второе. А нельзя ли его это состояние использовать в своих целях? Развитая интуиция — это очень хорошо, но вот неконтролируемые эмоции и страх, которые он начинает испытывать все сильнее и сильнее, это то, на чем можно сыграть. Кстати, проглядываю его матрицу, интересно, ведь и у него интуиция прописана в матрице. Очень неплохой бонус, и я задумался. А если ее скопировать или лучше вырезать всю целиком и постараться внедрить себе? Я такого обычно не делал, вернее, делал, но в меньшем масштабе. Обычно это один или два единичных элемента. А тут целый сегмент метрической матрицы. Только вот точно нужно определить его границы. А для этого следует нагнести атмосферу еще больше. Ага, вижу. Этого аграфа чуть ли не парализовало. Но зато стали четко просматриваться все необходимые мне элементы метрической матрицы. Ладно, пробую. Черт, скопировать не получается. Структура при переносе ее через миниатюрный преобразователь пропадает полностью. Но ведь тогда с вампиром у меня все получилось. В чем разница? Восстанавливаю в памяти то, что произошло в прошлый раз, и то, что я проделываю сейчас. Вроде одно и то же. А, нет, не одно. Тогда я не копировал, а просто вырвал с корнем те его способности, что мне были нужны. Получается, что копирование не работает. Пробуем тогда другой вариант. Вырезать их. аккуратно извлечь. Мысленно накладываю проекцию на всю нужную мне структуру в метрической матрице графа и извлекаю ее, как бы вырезая. Странно, ощущаю некое сопротивление. Ага, начали работать стабилизационные узлы. Это понятно, матрицу необходимо защитить. Разрушаю их, а также узел, отвечающий за дублирование. И как раз в момент, когда они полностью распались, необходимая мне структура, как некий разрозненный фрагмент, выпала из метрической матрицы. А граф как раз сейчас вошел в рубку корабля, и, похоже, даже он почувствовал, как исчезло то давление, что создавала интуиция. От него так и стали растекаться волны счастья и эйфории. А я сосредоточился на извлеченной способности. Испугался, что она сейчас развалится. Но нет, замерла в моем сознании в том же виде, что и мгновение назад. Осторожно передаю ее в преобразователь. Он ее принимает, лишь внося какие-то небольшие изменения. Черт, только теперь до меня доходит, что он делает. Я вижу результат, вернее, сам процесс. Не замечал раньше за собой подобной способности. Но это не важно. Так вот, преобразователь подгоняет способность под меня. Он находит сходные элементы в моей метрической ауре и накладывает на них то, что я в него передал. После этого происходит их слияние. Хоп! Процесс завершен. Степень интеграции метрических констант 87%. Адаптация 100%. Потери в производительности 13%. Активация и преобразование внедренной структуры прошло успешно. Откуда пришло это понимание из преобразователя? Но такого точно никогда не было. И я вдруг осознаю, что это не просто интуиция, которую забросил аграф. Это гораздо большее, это предвидение. Не только таких вещей, как опасность, но и всего прочего. Например, в казино меня нельзя сейчас пускать. Я точно буду знать, что и где произойдет. Не во всех, конечно, случаях, а только в наиболее значимых. И это общее. Однако была и частность. Все, что связано лично со мной, прогнозируется всегда. И эта невероятная способность перешла на полностью контролируемый уровень. Будто я всегда знал, как с нею обращаться, и умел это делать. Даже сейчас я уже знал, как и что нужно делать. Что произойдет? Нечто подобное было, когда я прокручивал в своей голове возможные варианты событий. Еще тогда, в баре Тро, когда на меня напали лунгряне. Но там я видел лишь сам процесс и мог выбрать сюжет развития событий, при котором будет получен тот или иной результат. Сейчас же я просто знал, кто и как поступит в любой момент времени вокруг меня и что за этим последует. Мне не было необходимости просматривать все варианты. Я и так знал, к чему приведут те или иные мои шаги и каких последствий следует ожидать. Произвожу интеграцию схожих метрических констант для усиления степени их воздействия. Неожиданно всплыло в моем сознании еще одно сообщение. И я увидел, как происходит объединение некоторых структур в моей собственной метрической матрице. Прогнозируемое увеличение эффективности работы метрических констант от 100 до 120%. Завершение процесса интеграции и объединения через 28 часов. «Обалдеть!» – ошарашенно подумал я. «Это чего же я у бедного аграфа такое спер, что и себя сумел проапгрейдить? Ведь Даак говорил, что метрические параметры или затираются, или вообще удаляются. Но со мной явно что-то другое происходит. Это слияние и объединение, а не замещение. Да и наложение этих свойств моего тела. Похоже, Драгонит очень многое не знал о тех штуках, с которыми работал. Кто же их, интересно, создал? На этом вопросе я пока и остановился. Оказывается, аграф уже давно что-то делает на приборной панели, при этом объясняя мне, что запустит тестирование, чтобы я оценил его результаты. Так сделаем счастливое лицо, чтобы не выходить из созданного образа. Казалось бы, бесполезная база по психологии, но вот именно такие моменты в ней описаны и рассмотрены как нельзя лучше. Теперь понятно, почему отец девушки Румы, что продала мне эти базы, собираясь готовить ее на управленца, купил именно их. Хорошо, у меня есть время, пока идет тестирование. Не думаю, что он мне его даст. По идее, им бы обманку подготовить, а то вдруг бы сюда заявился кто-то, кто и правда знает, как выглядит искомое судно. Но, похоже, Аграф под воздействием той эйфории, что откатом накрыло его, меня вообще ниже плинтуса мысленно опустил и ни во что не ставит. Однако так даже лучше. Пока работает тестирование, у меня появилось время, и его достаточно много по меркам того ускорения сознания, в котором я сейчас нахожусь. Так, просматриваю панель управления. Есть прямой способ взлома, когда необходимо искать закладки и проверки, где сохранен ментогенетический слепок этого Аграфа. Но это как раз один из тех случаев, когда взлом целого провести проще именно через его метрическую матрицу. И тут у меня уже все готово. Ведь буквально несколько мгновений назад я досконально исследовал метрическую матрицу Гиланоса. И теперь мне лишь необходимо разыскать ее фрагменты в структуре систем управления кораблем. И алгоритмы поиска таких микроструктур у меня разработаны уже давно, еще со времен миров Даага. Их я сейчас и активировал. Ждем. Корабль большой, систем множество. Но постепенно мне выводятся все узловые точки, на которые и завязана подобная проверка. А теперь идем дальше. Тут все просто. Берем копию любого своего участка, занимающего точно такой же объем, как и найденные элементы, и подменяем их. Система, подобная поиску, но при нахождении элемента она выбирает схожий из тех, что я подготовил заранее, и вставляет его. Все, в реальном времени прошло не более нескольких минут. Я даже сертификаты не обходил. Теперь этим кораблем никто, кроме меня, не сможет управлять. Для надежности наложим еще и защиту на метрическую матрицу корабля, чтобы никто с ней не смог работать так же, как и я. А то, знаете ли, сложные объекты очень легко выводить из строя. Это подтверждено сотнями тысяч смертей. Хотелось бы сказать чужих, но нет. Смерти были мои. Так что это я все прочувствовал на своем опыте. Работаем дальше. А дальше ничего пока делать не нужно. Просто ждем. Аграф и так все сделал за меня. Он привел меня туда, куда мне и необходимо было попасть. Станция «Пелена». Корабль-крепость «Титан». Несколько минут спустя. Смотри-ка, тестирование закончилось. Гиланос с барского плеча небрежно указывает мне в сторону пульта. «Проверяй, мол». Я радостно рвусь вперед, но внезапно мои ноги заплетаются, и я, размахивая руками, пытаясь уцепиться за Аграфа. Он брезгливо смотрит на мою машущую руками тушку и пытается оттолкнуть. Ага, ему пришлось сделать шаг назад. «Все, то, что нужно». Из моего пальца резко вырастает игла и вонзается ему в шею под челюстью. Хорошая точка. Паралич тела обеспечен. К тому же отключается нейросеть. Спасибо базам по медицине. Об анатомии живых существ я узнал очень многое. И база точек уязвимости с той или иной степенью повреждений теперь у меня еще более расширенная и дополненная. Так отработал, потому что она была наиболее близкой. Ну, а дальше уже на продолжении движения вывести из строя одного из охранников. Он тоже замирает. Два шага вперед. Среагировали модификанты. Но я смещаюсь еще дальше, и они теряют меня из вида. Метрические матрицы. как это ни парадоксально, но проще всего оказалось ослепить и дезориентировать любое существо. Воздействовать необходимо всего на 3 узловые точки. Главное их выделить. Но я это сделал еще когда мы направились сюда. А теперь быстро вношу изменения. Все адекватно соображающих противников тут нет. Проскальзываю между ними. И те же 3 удара. Они валятся вниз, все без сознания. Работа тут закончена. Быстро подключившись к панели управления, блокирую двери. Теперь проверить, сколько противников на борту и где охранные и боевые дроиды. Мне понравилось, когда работают они, и тех, и других по сотне. Моих механических помощников хватает с избытком, а вот с медицинской капсулой облом. Их всего 2, что и правильно. Вообще-то, в идеале корабль рассчитан всего лишь на 1, а граф новый устанавливать не стал. Но я успею, правда, придется все дело поставить на конвейер. О, а вот это мне повезло. К медицинским капсулам полагались простые меддроиды, выполняющие не слишком большое количество операций. Но то, что было мне необходимо, там присутствовало. Значит, вас тут еще около 100. Многовато, ну да ладно. Время у меня еще есть, говорю я, просчитывая, сколько времени мне потребуется, чтобы проверить всех бандитов при помощи псиона. Как раз управлюсь до вечера. В это время охранные и боевые дроиды как раз получили команду на зачистку корабля. Они глушат всех противников и пока оставляют на месте. Кира ведет учет. И уже по отработанной схеме самые шустрые боевые дроиды патрулируют корабль и глушат тех, кто вскоре должен прийти в себя. Ну, а я же поворачиваюсь к замершему аграфу. Удар! И его тело падает вниз. Начнем именно с тебя. С кораблем я закончил раньше, чем рассчитывал. Настроив дроидов, я просто сливал информацию из голов пиратов. А уже на запчасти, вернее, органы и клетки для имплантации, их разбирали меддроиды, закидывая в медицинские капсулы. Но меня это не волновало. Сейчас я раздумывал над тем, что делать дальше. Параллельно Кира через сеть корабля взломала доступ к эскинам станции и закачивала ее карты. Я же обдумывал то, что узнал от аграфа. Тут на станции были рабы и принадлежали они Гиланосу. Но главное среди них была 20 креатов. Раньше креатов было на 1 больше, но один мальчишка куда-то исчез. Испарился из той камеры, куда его засунули. И кажется, мне известно, что это за мальчишка и где его искать. Но вот как быть, хотя о чем это я? Ведь буквально сам вчера говорил Рууку, что делать с работорговцами, посмевшими покуситься на креатов и остальных наших сограждан. А потому я направляюсь к выходу из корабля. Как незаметно провести креатов в нужное место, я знал. И как потом привести их сюда тоже, но вот что делать с остальными, этого я пока не придумал. Среди других рабов были все. И люди, и аграфы, и троллы, и тирианцы, и пииры, вернее, пиирки, и даже 3 эльфийки. Но что еще больше меня поразило, у него в плену находилась сполотка. И именно за нее он хотел на предстоящем через 2 дня аукционе получить невероятные деньги. Ведь это нонсенс. Еще ни разу сполоты не попадали в плен. Ему повезло. Она была в спасательной капсуле, практически истощена и без сознания. А наш пират знал о том, что они ментально активны, потому сразу натянул на нее какой-то ошейник-подавитель. Вот он ее и сдерживал, не давая сбежать. И если я хочу их спасти, то сделать это нужно уже сегодня, ведь скоро станет известно о смерти аграфа. Когда он через 3 дня не появится на каком-то внеочередном совете кланов. Поэтому, поднявшись из капитанского кресла, я направился на станцию. Кира держала постоянную связь с кораблем, контролируя работу дроидов и комплексов. Станция Пелена, район доков. некоторое время спустя. «Так, вижу знакомую метрическую матрицу. Этот парнишка, который ушмыгнул от аграфа, почему-то все время ошивается здесь. Но это только мне на руку, так его проще найти». Двигаясь в сторону соседнего бара, он как раз и спрятался где-то в проулке за ним. «Ага, понятно. Оттуда он сразу сможет прошмыгнуть в вентиляционный колодец и по нему пролететь на несколько уровней вниз, а там быстро затеряться на одной из свалок. Пошатываясь и что-то ворча, прохожу мимо, вижу, что он двинулся за мной. Явно видел, как я уходил с аграфом и его людьми. Все, от меня до него расстояние в несколько быстрых шагов. Он приготовился к броску, но я останавливаюсь и, не доходя до поворота, негромко произношу: «Нужно поговорить, следуй за мной». И уже не обращая внимания на слегка опешившего парня, все так же, пошатываясь и ругаясь сквозь зубы, иду в сторону наших судов, которые находятся отсюда не очень далеко. Он колеблется несколько секунд, а потом крадется за мной за дворками. Я поднимаюсь на наш корабль и, не оборачиваясь, прохожу внутрь. Шлюз специально оставил открытым. Прошла минута, и вот парнишка, худющий, измазанный, весь в рваной одежде, с каким-то самодельным ножом в руке, входит внутрь. «Я рад, что ты долго не колебался», — говорю ему и указываю на кнопку шлюза, входя, всегда закрывая за собой двери, после чего разворачиваюсь и иду в сторону рубки. Станция «Пелена». Доки — непонятный рейдер некоторое время спустя. Кист не понял, как его заметил этот пьянчуга. Только вот после его первых же слов он догадался, что никакой это не пьяница. Слишком связано и четко тот говорил. И столько силы и власти было в этих, казалось бы, негромких словах, что мальчик решил, этот не предаст. Кем бы он ни был, но ему можно доверять. Новые сомнения у него возникли, когда тот, все так же пошатываясь, взошел на корабль, но оставил слегка приоткрытым шлюз, не заблокировав его. А если это ловушка? Пираты. Этот аграф, который убил отца, но что-то подсказало Кисту подняться и войти в шлюз. «Я рад, что ты долго не колебался», — как только он оказался внутри, спокойно произнес незнакомец. А потом ткнул куда-то в стену, входя всегда, закрывая за собой двери. После чего он, будто Кист не был вооружен, спокойно развернулся к нему спиной и сказал: «Пошли». И он послушался, закрыл входной шлюз и двинулся следом. Когда он подходил к концу коридора, то услышал несколько голосов. «Планы изменились», — как раз говорил тот, кто его и привел сюда. «Для вас уже сейчас есть работа». «О чем ты?» — спросил другой мужской голос. «Сейчас увидишь», — ответил незнакомец и теперь, уже явно обращаясь к замершему на месте Кисту, крикнул: «Где ты там застрял?» Парень с опаской сделал несколько медленных и осторожных шагов вперед. «Вот», — произнес незнакомец, указывая на мальчишку, — «нужно бы кое-кого вытащить. Ваших там еще двадцатка, около 40 представителей других рас. И та, что нужна лично мне, только вот не знаю, как ее вытащить и самому не засветиться». Кист же в удивлении смотрел на находящихся в каюте креатов, и все они мастера. Это парень заметил по нагрудным значкам. «Чистим жестко и так, чтобы об этом узнали на всей станции, а слухи расползлись по всему фронтиру, так что пару из охраны придется отпустить, но они должны обязательно увидеть вас и то, как вы вырезаете всех, кто связан с вашими соотечественниками». «Понял», — кивнул молодой креат, а потом уточнил: «Там будут все, кто нам нужен?» «Нет», — отрицательно покачал головой мужчина. «Об остальных я уже позаботился». Сказано это было просто и без особых эмоций. Но Кист почему-то понял, что этих остальных можно уже не искать среди живых. «Хорошо», — согласился парень в кресле пилота и посмотрел на незнакомца. «Еще какие-то распоряжения, глава?» Сначала Кист даже не отразил сказанных слов, а потом до него дошло. Парнишка в изумлении посмотрел на обычного молодого человека, которому мастер Криат обратился как к главе клана. «Добро пожаловать в наш мир!» — усмехнувшись, посмотрела на парнишку девушка, сидевшая в кресле второго пилота, и уже гораздо серьезнее добавила: «В наш клан!» Кист напряженно кивнул. Теперь он понял, что здесь делают эти люди. По крайней мере, то, что они собрались сделать. Это акция устрашения. Случайные или нет, неважно. Но они, только узнав о том, что тут оказались другие креаты, которые вынуждены быть рабами, даже не раздумывают над тем, что необходимо делать. Они собираются вырезать всех, кто виновен в этом. И, как догадался парень, они уже начали это делать, если этот человек не солгал. Акист точно знал, что тот не лгал, когда говорил, что об остальных он уже позаботился. И поэтому он медленно поднял глаза и обратился к стоящему напротив него мужчине, который с интересом смотрел на него. «Что мне нужно, чтобы попасть к вам?» «Стать лучшим убийцей, которого только знает Фронтир», — спокойно пожал тот плечами. «Это твое». Как ему, и он небрежно махнул рукой в сторону сидящего в кресле пилота, управлять, а ей, и показал на девушку, взламывать чужие системы. «У каждого свое предназначение, и твое именно такое. Такими способностями нельзя раскидываться». «Я понял», — кинул парень. «Я стану». И он наклонил голову. «Глава». Тот хмыкнул. «Посмотрим», — усмехнулся он. «Познакомить бы тебя с сыном, вы бы с ним спелись. Хотя», — и он поглядел на другого, «его же все равно тренировать и тренировать». Но вместо пилота ответил третий. «Да, сырой материал, но движется правильно. Рук вытянет двоих». Мужчина усмехнулся. «Меня с братом и Гирсом он же вытянул». Незнакомец кивнул. «Тогда ладно. Привезу ему еще одного ученика», и, поглядев на парня, уточнил. «Не против, если я тебе покажу воинов, которые могут вырубить мастера внутреннего круга с одного удара, при этом говоря, что они его и убивать-то не собирались. Но у тебя с твоими талантами будет против них шанс». «Но почему вы думаете, что я справлюсь?» Человек усмехнулся. «Возможно, потому, что ты такой же, как и они. Метаморф». Кист испуганно замер. Все остальные пораженно посмотрели на парнишку. «Так вот почему ты привел его к нам?» — удивленно спросил у главы клана тот, кого назвали Гирсом. «Ну, как я посмотрю, оборотни», — и мужчина кивнул в сторону Киста, — «в содружестве гораздо больше, чем о них принято думать». И резко подошел к парню. «Гораздо больше, как я посмотрю». Тот-то Рук был не слишком и удивлен их появлению. «Что вы еще скрываете, а?» — и он подмигнул сидящим. Пилот усмехнулся в ответ и с каким-то подтекстом ответил: «Не больше, чем тот, кто задает этот вопрос». Мужчина улыбнулся. «Не больше», — согласился он. А потом добавил: «Но сейчас к делу это не относится». И указал на парня. «Есть работа, и ее нужно сделать. Готовимся к выходу».